Глава 9. В то утро Элизабет подумала, что в одной из прошлых жизней сестра точно была птицей. Она не замолкала ни на минуту. «Ну вот и чего ты так переживала? Я же говорила, что обо всем скоро забудут и найдут другую тему», — болтала она и жевала рисовые хлопья. «Никто в школе даже не упоминает про тебя с Риком». «Про кого?» «В смысле, про меня с Риком. Со мной вообще никто об этом не разговаривает. Повезло. А вот со мной постоянно. Только об этом и говорят. Как я оказалась в баре и чем я там с Риком занималась?» «Кто посмел?» «Напрямую никто. Только сплошные намеки. Они между собой это обсуждают. А как только я приближаюсь, тут же замолкают». «Тебе кажется?» «Нет, Джессика, не кажется». Иннет рассказала, что все по-прежнему только это и обсуждают. И главное, все верят. «В среду вот на доске оставили мне послание в виде записки». Джессика наклонилась к сестре. «А что там было? Почему ты мне не сказала?» Она спросила так, словно планировала услышать какую-то новую сплетню. «Редактор газеты Уэйкфилд в самом центре внимания. Почему же об этом ничего не пишут?» «Это мерзко. Тем более ты не главный же редактор. Не ты решаешь, что писать, а что нет». Возмущению Джессики не было предела. Элизабет пожала плечами. «Знаешь, Джесс, иногда ты меня просто поражаешь. Обещаю, если я услышу хоть слово от кого-либо, я оторву ему голову, чтобы неповадно было». Лиз с грустью посмотрела в окно на бассейн. Было бы здорово не пойти в школу, ни с кем не встречаться, а просто весь день просидеть возле бассейна. «Или ты переживаешь по поводу кого-то одного?» — спросила Джесс и внимательно посмотрела на сестру. «Я могу этому человеку все объяснить сама». Ох, если бы можно было убедить Тодда, что все это недоразумение, Элизабет снова почувствовала, что слезы рвутся наружу. Иннет передала ей тот разговор на пляже. Он знал все во всех подробностях, а тем более поверил. Это было самое обидное. «Нет, не хочу», — ответила она. «Если человек верит сплетням, при этом не спросив у меня, то мне он не нужен. Ты же маме с папой не расскажешь, правда, Джесс? Ты же знаешь, что я так не поступаю». Девушка смотрела на свою потрясающую сестру. Она чувствовала, как ее переполняет любовь и нежность, поэтому не выдержала и кинулась ей на шею. «Лиззи, ты самая лучшая! Как же мне повезло с такой сестрой! Я этого не заслуживаю!» И тут Элизабет не выдержала и расплакалась. Она прижалась к Джессике и ревела ей в плечо. «Ты тоже чудесная и заслуживаешь очень многого. Тебя все любят. Так и должно быть. Лиззи, что случилось? Почему ты плачешь? Не плачь, прошу тебя. Все в порядке. Сейчас пройдет. Просто столько всего. И родители, и Стив, и...» Она выскочила из кухни, чтобы успокоиться и прийти в себя. В школе никто ничего не должен знать. Голова Элизабет всегда будет гордо поднята. Разговоры про нее и ее приключения действительно начали отходить на второй план. Тем днем все обсуждали более важную новость о футбольном поле, где проходили тренировки школьной футбольной команды «Гладиаторы». Говорили, что отец Лилы Фаулер, Джордж Фаулер, решил забрать землю себе, чтобы выстроить на этом месте фабрику. Так вот, о чем говорил отец тем утром. Просто не рассказал деталей. «Фаулеры хотят отобрать у нас поле», — рассказал ей Уинстон Эгберт. Он бегал по школе с этой новостью, поэтому запыхался. У парня была слава школьного шута, но на этот раз он говорил совершенно серьезно, не кривляясь. «Ты все неправильно понял», — сказала Дана Ларсон, солистка группы «Друиды». Это был самый знаменитый ансамбль в их школе. «Это все Пэтмены. Отец Брюса купил участок и планирует построить на нем Луна-парк». «Луна-парк?» — удивился Уинстон. «А это неплохая мысль». И он поскакал дальше по коридору, выкрикивая на бегу: «Слышали новость? Отец Брюса Пэтмена хочет построить Диснейленд вместо футбольного поля!» Элизабет, как настоящий журналист, уже обладала опытом в деле слухов, поэтому была в курсе. Не стоит верить тому, о чем болтают на переменах. Нужны доказательства. Так что решительно пошла в редакцию поговорить с мистером Коллинсом. «Расскажите, пожалуйста, что происходит?» — спросила она. «Столько слухов, и все они ужасны». «Боюсь, что в этот раз говорят правду», — серьезно ответил он. «Ну, более или менее». Действительно, две самые богатые и влиятельные семьи Ласковой долины, Пэтмены и Фаулеры, снова решили устроить войнушку. Но теперь в их многолетнюю борьбу попала и вся школа. Решающий бой между аристократом Генри Уилсоном Пэтменом, который сколотил состояние на своих консервных заводах, и Джорджем Фаулером, заработавшим деньги на кремниевой стружке, должен был случиться прямо на футбольном поле. «Понимаешь, школа берет поле в аренду у муниципалитета, а недавно закончился срок аренды», — объяснил ей мистер Коллинз. Семья Фаулеров приняла решение купить землю, чтобы построить очередную фабрику. Причем он уже начал действовать. «Как это? Прямо рядом со школой? Но это неправильно!» Элизабет была возмущена до глубины души. «Да, я согласен. Фаулерам все равно, лишь бы было то, что приносит деньги. Они смотрят на мир только через эту призму». «А гладиаторы?» «Боюсь, что им на это плевать». «Мистер Коллинз, но говорят, что и Пэтмены хотят заполучить эту территорию». «Да, все правильно говорят. Они в шоке, что фаулеры собираются строить фабрику, поэтому подали в суд для предотвращения сделки. Они не хотят, чтобы их противники получили землю». «Это же хорошо, разве нет? Наверное, в таком случае нужно поддержать Пэтменов», — предположила Элизабет. «Не все так просто, к сожалению. Они не играют в доброту и тем более не собираются оставлять там футбольное поле. У них свои планы. Пэтмены планируют построить английский парк, который был на том месте в 1916 году. В те времена хозяином территории были Вандерхорны». «Кто это?» «Одни из первых поселенцев наших мест». «И?» «Мать Брюса до замужества имела фамилию Вандерхорн». «Как же все перемешалось, боже мой!» — вздохнула Элизабет. «Это точно. А самое главное — разбираться во всем тебе». «Как это?» Она занервничала, ведь еще никогда не имела отношения к столь серьезным вещам. «Да, больше некому. Тем более я тебе доверяю. Джон занимается грядущей игрой с командой школы Полисайд Хай. Правда, теперь большой вопрос, будет ли она. Так что можешь начинать работу». «То есть этой игры может и не быть из-за проблем с полем?» «Уже сейчас никто не может им пользоваться. Фаулеры заявили свои права. А по причине того, что Пэтмены подали протест, на данный момент эта земля не принадлежит никому, она ничья. Все решит суд». «А как же тренировки?» «Не на этом поле. Что ж, желаю удачи в работе». Судебные разборки могли запретить Пэтменам, Фаулерам, школьной администрации и прочим большим людям проход на футбольное поле. Но против учеников Ласковой долины они оказались бессильны. К большой перемене о том, что творится, было известно всем. Ребята толпами выходили из школы и собирались рядом с лестницей на зеленых лужайках. В самом центре событий оказался капитан команды «Гладиаторы» Кен Мэтьюс. Рядом стоял Тодд Уилкинс и все самые известные спортсмены школы. Все ученики смотрели на них и ждали. Бездействовать было нельзя. «Кен, что нам делать? Нельзя отдавать поле». «Спокойно», — ответил он, смело глядя на толпу. «Не переживайте. Это самое главное. Хочу, чтобы вы все знали, что гладиаторы никогда не сдаются без боя». Толпа громко закричала и зааплодировала. «И к тому же», — продолжил тот, — «это поле наше. Оно нам нужнее. Фабрику или парк можно построить в любом другом месте». «Правильно, наше поле!» — поддержали его крики. «Не отдадим! Будем бороться!» Со всех сторон послышались одобрения. Старший повар школы, миссис Уоллер, наблюдала за ребятами из окна столовой. Было понятно, что зреет бунт, и он может плохо кончиться для всех. Она побежала через всю школу в спортивный зал, чтобы сообщить новости тренеру. «Мистер Шульц!» — крикнула она, вбегая в зал. Мужчина изучал схемы расположения учеников на поле, готовясь к матчу с командой «Пумы». «Что случилось?» Он вопросительно посмотрел на вбежавшую миссис Уоллер. «Нужна ваша помощь! Команда собралась около школы. Они очень злы. И вокруг них все ученики. Что-то назревает!» «Мои ребята?» Он быстро выскочил из-за стола. «Там Кен Мэтьюс выступает!» «Надо что-то делать!» Они вместе побежали в кабинет директора. Нельзя было терять ни минуты. «Он сейчас с ума сойдет!» сказала миссис Уоллер. «Я уверен в своих учениках. Они точно не сделают ничего плохого или опасного. Они еще дети и все принимают близко к сердцу. Ничего не поделаешь». Тренер Шульц и миссис Уоллер вошли в кабинет директора как раз тогда, когда из колонок по всей школе раздался призыв. «Тренеру Шульцу срочно явиться в кабинет директора». «Что будем делать?» — прокричала Джессика, пробравшись через толпу к своему месту капитана в команде поддержки. «Я знаю, что!» — выкрикнул тот. «Надо устроить сидячую забастовку на поле». Ребята поддержали его дружным возгласом. «Если они хотят лишить нас нашего поля, то пусть едут прямо по нам», — добавил Кен. Ученики заводились все больше, поддерживая футбольную команду. «Идем», — решительно заявила Джессика своей команде. «Гладиаторы, вперед!» — крикнул Кен. Словно настоящие гладиаторы, школьники двинулись вперед, оставив на лужайке свои школьные сумки. Ничто не могло их остановить. На эту картину отчаянно смотрел мистер Купер, директор школы, из своего окна. «Их необходимо задержать», — Но было понятно, что это бесполезно. Позади всех бежала Элизабет, на ходу делая записи в своем блокноте. Это было одно из самых ярких мероприятий за последнее время и в центре событий. Тот. На поле она, как и все другие, увидела Лилу Фаулер и Брюса Пэтмена. Толпа окружила самых юных представителей воюющих семей. «Слышь, Фаулер, вам что, денег перестало хватать?» — возмущался Уинстон Эгберг. «Совсем стыд потеряли? Твой отец обнаглел». «Не ваше дело! Не троньте моего отца!» — закричала Лила. «Фаулеры всегда только о деньгах и думают. Всю Ласковую долину застроили своим барахлом!» — сказал Брюс. «Уж кто бы говорил, тоже мне борец за справедливость!» — продолжал Уинстон. «Или это не твой отец собирался организовать на этом месте парк с дурацкими табличками?» — подключилась Эмили Майер. «Следи за языком», — сказал Брюс. «В любом случае, парк намного лучше фабричной грязищи. А наша команда настолько слаба, что ей ничего не поможет». «Предатель! Как ты смеешь так говорить про свою школу? И про команду?» — возмутилась Джессика. «Молчала бы». «Никому из вашего семейства дела нет до нашей школы. Это неправильно!» — не унималась Джесс. «Кто бы говорил о неправильности, Уэйкфилд? Лучше бы переживала о своей сестрице, которая ходит по барам непонятно с кем». Элизабет все слышала и тут же покраснела. Разумеется, все тут же посмотрели на нее. Сразу захотелось провалиться сквозь землю. «Ты мою сестру не тронь!» — взвизгнула Джессика. «Почему?» — подключилась Лила. «Вы ведете себя с нами так, словно мы прокаженные. Я еще говорила, что мы подруги. Лила, мы...» «Ты посмотри на себя, тут же на попятную!» Брюс посмотрел на нее. «Еще поговорим о правильности. Что скажешь про своего отца и Марианну Уэст? Девицу, за которую он увивается». «Придержи язык!» Тут уже не выдержала Элизабет. «Марианна — сотрудница его конторы. Да и что тебе знать об этом?» «Да ты что? А я думаю, они прекрасно сработались у нее дома». «Замолчи, это вранье!» Брюс усмехнулся. «Ну, конечно. Они повсюду ездят вместе. Очень хорошая офисная работа. Мне бы такую». «Да, и всеми силами стараются помешать вашим семейкам!» — крикнула Элизабет. «Ну, разумеется. Напиши об этом в нашей мелкой газетенке». «Ты бы помолчал лучше», — вступил тот. «Мы хотим спасти свое поле, так что пошел отсюда». «Отдадим наше поле!» — крикнул Кен, забравшись на скамейку для зрителей. «Позволим построить тут всякую ерунду!» «Нет!» — голоса слились в один. «Построят тут фабрику!» «Нет!» «Парк?» «Нет!» «Это наше поле?» «Да!» «Давайте петь наш гимн! Песня в честь самой лучшей футбольной команды «Гладиаторы!»» — выкрикнула Джессика. Она выскочила на беговую дорожку и начала дирижировать. Все подхватили песню школы «Ласковой долины». Элизабет продолжала записывать все в блокнот, не забывая при этом посматривать на Тодда. Хоть она и была увлечена процессом, ведь это самое важное ее задание, слова Брюса об отце и его сотруднице никак не хотели выходить из головы. Она вдруг вспомнила, что на прошлой неделе заглянула в комнату родителей, а те в этот момент ссорились. Они не кричали, не ругались друг на друга, но что-то громко и горячо обсуждали. И вдруг все кусочки сложились в один большой пазл. Мама переживала, а папа злился, хотя такое с ним редко случалось. Было слышно лишь конец разговора, но это событие оставило свой неприятный след. «Я не говорил, что моя работа важнее или нужнее твоей», — говорил отец дрожащим от негодования голосом. «Я просто сказал, что было бы здорово, если бы ты почаще бывала дома. Это не одно и то же». Возможно, в этом не было ничего такого, просто обычная семейная перепалка. В последнее время мама действительно часто задерживалась допоздна, занимаясь каким-то очень важным проектом. Но тот разговор беспокоил Элизабет. Она никогда не слышала, чтобы родители даже просто спорили. А мысль, что кто-то может разбить семью, вообще не приходила никогда в голову. Что, если этим человеком окажется Марианна Уэст? Нет, такого быть не может. Брюс хотел нас задеть. Такое невозможно. Они просто работают вместе. Я уверена.